Глава 18. Я отчетливо помнила седьмой день своего рождения. В ту пору ноябрь выдался особенно морозным и в то же время ветреным. Пурга не стихала по несколько дней, а когда, наконец, успокаивалась, то на смену ей приходили трескучие морозы. Выйти из дома, чтобы поиграть с другими детьми, было решительно невозможно. Так как у моих родителей дом был больше и уютнее, чем у моих друзей, то вся детвора собиралась у нас. Мы располагались у камина в гостиной, болтали, шили одежду для кукол. Моя мама пекла восхитительные слоеные булочки со сметанным кремом и корицей, приносила нам на широкой тарелке и постоянно подливала чай. С Лилей, четырехлетней малышкой, всегда приходила ее няня, мисс Брэбери. Своеобразная женщина, немного странная и даже чуточку злая, но она рассказывала сказки, и не одну за вечер, за что мы все ее очень любили. Правда, сказки не всегда были добрыми. Раскрыв рты, мы слушали об оборотнях, о привычках и повадках в волчьих стаях, о их питании, потом о вампирах. Эту сказку никто не любил, кроме меня. Девочки начинали баловаться, а мисс Брэбери рассказывала для одной меня. Мисс Брэбери была очаровательным рассказчиком, а я и мои подруги в силу своего возраста даже подумать не могли, что хоть что-то из этого правда. Когда я выросла, то стала читать газеты, в которых то и дело появлялись выдуманные новости о жертвах мистических созданий. Трупы с прокушенной шеей и без капли крови, задушенные лешими женщины и утопленные русалками мужчины. Практически в каждой новости фигурировало название одного городка – Глейворка. В его окрестностях пропадали исследователи и ученые, путешественники и простые любители пощекотать себе нервы. Не все пропадали, но многие не возвращались домой оттуда уже никогда. Мало кто верил в такие новости. Люди смеялись, читали это для развлечения. Самые отчаянные собирали рюкзаки и первым же поездом ехали в Глейворк, чтобы лично убедиться в правдивости информации. Так было десятки лет, пока 3 года назад одна семейная пара не превратила Глейворк в туристическое место. Они стали проводить экскурсии по городку и тайге. Тех, кто более бесстрашен, водят по болотам и пещерам. И с тех пор человечество прекратило верить в сказки журналистов, потому что ни один турист из сотен приезжавших в Глейворк так и не встретил ни одно существо из тех, о которых писали в колонках «Совершенно секретная информация». Я вспомнила все это, придя в себя ночью. После того, как потеряла сознание у палатки с блинами, Карен увез меня в отель, уложил в кровать и тоже заснул. Сейчас я лежала, едва дыша, чтобы не разбудить мужчину. В широкое окно бил яркий свет фонаря, и мне пришлось немного подвинуться к Карену, чтобы не слепнуть. Я хаотично перебирала в голове все, что прочитала в газете про Ирига, и одновременно с тем вспомнила еще одну сказку мисс Брэбери, совсем не предназначенную для детских ушей, но мисс Брэбери никогда не задумывалась о том, что рассказывать ребятишкам, а что нет. «Гомункулы», — говорила она, сидя у камина в кресле-качалке, с пряжей в руках. «Существа, созданные человеком. Так как их родила не природа, то гомункулы являются крайне опасными созданиями. Ведь многое из того, что создает человек, куда страшнее любой природной выходки». «А как они выглядят?» – испуганно спрашивала Лиля, прячась за подушки, которые нам моя мама раскладывала по полу, чтобы было удобнее сидеть. «Как маленькие человечки», – отвечала мисс Брэбери. «Не перебивай, да слушай. Считается, что если вырастить гомункула правильно, то он превзойдет в интеллекте самого выдающегося ученого. Многие создатели так жаждут обрести славы за свое творение, что не останавливаются ни перед чем». «Но как их создают?» – спрашивала я, хмурясь. «Мужчина смешивает свое семя с кровью и оставляет в банке в темном помещении. Конечно, помимо семени и крови гомункулу нужна Колдовская формула заклятия. Когда все это есть, то нет труда вырастить маленькое чудовище. Вот только загвоздка в том, что для появления гомункула на свет нужна женщина. Мужчина, создатель, обычно делает несколько заготовок на случай, если первый эксперимент не удастся. Когда первую заготовку подсаживают в женщину, то через 9 месяцев на свет появляется гомункул. Стоит знать, что это не ребенок, и он не милый и не хороший. Гомункул – страшное, опасное существо. Часто они умирают за несколько недель до своего рождения, и тогда создатель ждет еще год до следующей попытки. В уютной гостиной наступала тишина, когда мисс Брэбери рассказывала что-то, чего мы понять не могли. Мы тогда не знали, что такое мужское семя, к счастью, иначе наше психическое состояние было бы нарушено еще в том возрасте. Мы молча обдумывали все, что услышали, и мисс Брэбери, насладившись нашим замешательством, продолжала. Пока первый гомункул растет в животе женщины, мужчина-создатель должен подкармливать остальных своей кровью, чтобы они не погибли. Очень часто случается так, что раскормленные гомункулы становятся полноценными существами уже в банках. Тогда от них лучше сразу избавиться. Если этого не сделать, гомункул убьет своего создателя, разорвет на кусочки, изувечит. И съест! Взвизгнула Лиля, сделав страшные глаза. «К сожалению», — улыбнулась мисс Брэбери. Чем заканчивается эта страшная сказка, мы так и не узнали. За моими подругами пришли мамы, а мои родители накрыли на стол и позвали меня ужинать. Потом, глубокой ночью, я часами лежала с включенным светом и сверлила взглядом потолок, боясь каждого шороха. А вдруг гомункул? Я отряхнула головой, и воспоминания исчезли. В окно все так же бил свет фонаря, и немного усилился ветер. «Карен!» — позвала я тихонько, почти не слышно, но мужчина тут же открыл глаза и посмотрел на меня, жмурясь от света. Ему тоже пришлось сменить положение, чтобы не слепнуть, и наши лица оказались в миллиметрах друг от друга. «Эрик создавал гомункулов!» — всхлипнула я, не сразу осознав, что все это время из моих глаз текли слезы. Я в этом почти уверена, если только не сошла с ума. И моя дочка, мой ребенок был не ребенком, наверное. Карен, помоги мне разобраться, пожалуйста. Мужчина крепко прижал меня к себе, а я и не сопротивлялась. Вздрагивала от рыданий, а от ужаса из-за осознания, с кем я жила, сердце рвалось из грудной клетки. Я цеплялась пальцами за ворот рубашки Карена и с большим трудом старалась сохранить самообладание, чтобы не выглядеть в глазах палача идиоткой. Когда вспомнила все, что происходило в течение нашей с Иригом совместной жизни, у меня не осталось никаких сомнений в моей правоте насчет гомункулов, каким бы бредом это ни казалось. Мы лежали так довольно долго. Со слезами из меня выходила вся боль, обида и страх. Успокоилась не сразу, а лишь когда устала от переживаний. «Какая глупость, да?» — улыбнулась я, стараясь не думать, какое у меня сейчас опухшее и красное от слез лицо. «Гомункулы! Ну и ерунду я вспомнила!» «Не ерунду!» — выдержав паузу, сказал Карен. «Мне показалось, что я ослышалась. Приподнялась на локте и нависла над мужчиной, а тот закинул руку за голову и смотрел на меня без талики веселья во взгляде. «Хочешь сказать, что я права? Эрик был создателем существ, которые его потом и убили?» «Погиб он самостоятельно, упав с лестницы, но я трижды прочитал статью о нем, и все, что в ней сказано, указывает на гомункулов. Впрочем, если отбросить мистику, то можно предположить, что тело твоего мужа попалось к какому-нибудь маньяку. Как часто в Деймосе маньяки забираются в запертые дома. Я не помню таких случаев». «И как нам узнать правду? Я не смогу. Не хочу возвращаться в тот дом, чтобы обыскать его». «Тебе и не нужно. Думаю, детективы уже вытащили оттуда все, что можно. Если гомункулы и хранились в кладовой или в подполе, то их там давно нет. Эти монстры разбредаются по кладбищам после того, как изуродуют своего создателя». «Откуда ты все это знаешь? Тоже сказок наслушался?» «Нет». Карен мотнул головой и отвел взгляд. «Вчера я случайно сказал, что грань между мистическим и реальным стирается. И я не преувеличивал. Все, что мы слышали многие годы о леших, домовых, оборотнях и обо всех тех, кто не похож на людей, правда. Моя жена. Я познакомился с ней 3 года назад в фойе отеля в Фервише. Это небольшой город в стороне от Мильерона. И там нет палача. Мне верили тот участок, и иногда приходилось туда мотаться. Ева отдыхала в том городе. Точнее, она сказала, что приехала на отдых. Как я понял, гораздо позже в провинциях Ева искала своих жертв. Влюбляла в себя, беременела, рожала, а после приносила дитя в жертву. Я поежилась и укуталась в одеяло, села на кровати с прямой спиной. Карен говорил ровным тоном, но мне было страшно задавать вопросы, чтобы он не передумал рассказывать. В то же время я был связан брачным договором с девушкой, которую не знал и даже ее фотографию никогда не видел. Наши родители решили все за нас, еще когда мы только родились. Я надеялся, что Авелина, так зовут ту девушку, каким-то образом убедит своих родителей разорвать договор, раз у меня не получилось. Но все оказалось куда проще. Она выскочила замуж, наплевав на договор. С меня спали все обязанности, с нее тоже. Спустя месяц я познакомился с Евой Мариен и женился, не раздумывая ни минуты. «Так сильно полюбил ее?» — тихо спросила я. В груди кольнуло что-то неприятное, какое-то незнакомое мне чувство, когда я подумала о той блондинке, которую видела на фотографии в доме Карена. Карен и Ева выглядели безумно счастливыми и влюбленными. Мы с Эригом никогда не были такими рядом друг с другом. Я думал, что любил, но потом узнал, что был очарован. Ева – существо, которое называется Вейла. Раньше я ничего не слышал о таких, как она. О них почти никто не писал и не рассказывал. Сказочники старались не упоминать лишний раз о Вейлах. И зря, может быть, зная я о них хоть что-то, не попался бы на эту удочку. Вейлы появились из воды много тысяч лет назад. Они прекрасны. Их глаза, губы, тело невероятной красоты. И это чистая правда. А еще вейлы с легкостью применяют чары соблазнения. Ява выбрала меня, потому что я обладаю мистической способностью. Ей было неважно, какой именно, главное, чтобы отец ребенка не был обычным человеком. Ева утопила нашу дочь, принося жертву своим богам в обмен на молодость. Наверное, сразу после этого она ушла бы от меня и затерялась, а позже нашла нового идиота. Но она попалась в момент убийства. «Мне очень жаль, Карен». «Не стоит, все в прошлом. А твоя дочь, ты упоминала что-то о ней». Она умерла еще до своего рождения. Сейчас я понимаю, что это не было... Не было... Как правильно? Что она не была человеком? Да, он, гомункул, рос во мне, но не успел принять необходимую форму. Боги, как жутко мне говорить на эту тему! Вспомни, когда Эрик мог подсадить его в тебя, и мог ли? Мог, глухим голосом ответила я, поморщившись. Иногда я засыпала беспробудным сном. Ирик шутливо говорил, что я чувствую себя рядом с ним в безопасности, поэтому сплю, как младенец. Но очевидно, что он опоил меня не раз и не два. Может быть, с первого раза у него не получилось сделать то, что он собирался. Я судорожно вздохнула и подняла глаза к потолку. Так тяжело от воспоминаний мне еще никогда не было. Когда я потеряла ребенка, Ирик спился. Я думала, что он так сильно переживает из-за того, что не увидит свою дочку. Но теперь знаю, он просто потерял годы работы из-за неудавшегося эксперимента, а потому сдался и начал пить. Что необычного ты видела в доме, в поведении Ирига? Все было обычным, разве что мне было запрещено спускаться в подвал. Ирик говорил, что никак не доходят руки провести туда электричество, и что в темноте я сломаю себе ногу или руку. Я не спускалась. Да и зачем мне было это делать? Его поведение тоже было самым обычным. Он любил меня, на самом деле любил. Ведь не может нелюбящий человек быть таким заботливым, правда? А Эрик был очень заботлив. Он спас меня от нищеты, подобрал буквально на улице и привел в свою фирму. Дал мне работу, кров и хлеб. Я замолчала, покачав головой. Больше не хотела говорить о бывшем муже. Как мы узнаем правду о его смерти, Карен? Я что-нибудь придумаю. Сейчас тебе нужно поспать. Завтра трудный день. Люди Манса не зря едят свой хлеб. Они найдут Альфреда или Мирона еще до рассвета. Я уверен в этом. Палач обращается за помощью к бандитам. Я рассмеялась. И напряжение спало. Уму непостижимо. Так бывает, улыбнулся Карен. Мужчина повернулся лицом к окну, кинул на меня короткий взгляд и закрыл глаза. Мне и впрямь нужно было поспать, а потому я без возражений прилегла рядом с Кареном и почти сразу провалилась в дрему.